Глава 31. Стена. Элли свернулась поздно вечером, буквально минут за 15 до полуночи, начала комендантского часа в академии. Где бы студенты ни шлялись, ни подрабатывали, ни развлекались, с полуночи и до 5 утра проходная не пропустит ни одну живую душу. И мертвую, наверное, тоже. За надежностью охранной системы следили поколения магов, и каждый год студенты устраивали соревнования, сможет ли кто-то взломать систему и пройти после полуночи. На эти игры руководство Академии закрывало глаза, решив, что отказываться от такой практики неразумно, а еще нерационально. Соревнование было официальным, за право участия необходимо было заплатить взнос – 5 марок. Небольшая плата. Однако, когда одних первогодок, считающих себя самыми умными и великими магами, набирают несколько сотен, из которых добрая половина желает попытать счастье, то сумма набирается приличная, а Академия обещает ее удвоить в случае удачи взломщика. Надо ли говорить, что никто и никогда в соревновании не побеждал? Как именно устроен барьер и почему он безошибочно распознает студентов, а остальные могут зайти только с помощью дежурного мага, и то до полуночи? После полуночи над вратами никто не властен. Информации не сохранилось. Но даже сам королевский дворец не мог похвастаться такой защитой. «Привет», — я устало улыбнулась, глядя на такую же уставшую Элис. «Успешно?» «Вроде да». Соседка рухнула на кровать. Только никто так и не понял, как опасные паразиты попали в зоосад. «Но будут разбираться?» Я как раз читала паразитологию. «Какой же неприятный предмет! Жуть!» «Еще как! Тайная стража обещала содействие!» Я поверх книги взглянула на соседку. Кажется, краснота у нее распространялась с корней волос на лицо, щедро заливая щеки. «Ты встретила Саймона?» — осторожно поинтересовалась я. «Встретила». Рыжая засопела. «Он вместе с ректором пришел в зоосад и долго по нему ходил. Уж не знаю, что хотел там найти, но наш ректор потом полчаса восхищался неравнодушием своего бывшего ученика. Говорит, Саймон всегда был способный юноша, пусть и нелюдимый, но темные маги редко отличаются душевностью». «Так и сказал», — удивилась я. «Что за стереотипное представление о темных магах? Мои бабушка и дедушка были очень душевные люди, во всяком случае, дома». «Да. А Саймон со мной поздоровался и предупредил, что с завтрашнего дня он занимается с тобой на 4-м полигоне факультета темной магии. И я могу прийти, если хочу. Там защитный периметр специально установлен, и руны такие, чтобы ученики наверняка и при всем старании не причинили друг другу вреда». И вроде бы Элис все это между делом рассказала для общей информации, но меня так просто не проведешь. «Ты придешь?» Учебник я отложила, как исключительно неинтересное чтиво. В жизни вокруг меня творились вещи куда более захватывающие. «Вот еще. А то он себе напридумывает непонятно что», — фыркнула рыжая. «Мне с ним целоваться не понравилось. Пусть сначала на своих умертвиях потренируется». «А я?» Главное, больше возмущения в голосе, но не переигрывать. «Ты же хотела мне помогать. Или ты из тех, которые до первой неудачи?» — поддела соседку. «Ты же сказала, он тебе экранирование покажет». Элис не то чтобы не хотелось идти, но повод должен быть веским, как минимум, в ее глазах. «Он показал, только я с экранированием ни с одним призраком не справилась, даже с самым слабым. У меня или экранировать, или призраков подчинять получается. Одновременно и то, и другое совсем не идет». Подруга поджала губы и отвернулась. Подумала, тяжело вздохнула. «Ладно, подстрахую тебя первое время. «Спасибо, ты настоящий друг», — похлопала я в ладоши. Судя по взгляду Элис, это был немного перебор. На следующий день после занятий и обеда я тащилась на полигон. Занятия на свежем воздухе — это, конечно, хорошо, и для здоровья наверняка полезно. Вот только противный мелкий дождик, умудрившийся накапать приличные озера луж, не располагал к тренировкам под открытым небом. Элис как в окно посмотрела, так сразу сказала, что сегодня она, пожалуй, на хирургию сходит. Готова вечером в теплой и уютной комнате снять с меня все побочные эффекты магии. Так что я шла одна под зонтом, старательно обходя лужи. Некроманты, обитавшие в этой части академии, подозрительно косились на мое сиреневое пальто, выбивающееся из местной гаммы цветов от темно-серого до черного. Еще зонтик с подсолнухами смущал местных обитателей, которые обходились вовсе без зонтов или плащей. На каждом полигоне шли занятия, везде народ гонял нежить, или нежить гоняла их, кому как повезло. Преподаватели взирали на происходящее с невозмутимым видом, стоя на отдалении и не вмешиваясь. Время от времени товарищи по несчастью и полигону за руки и за ноги вытаскивали очередного бедолагу. Целители из наших, только человеческих, тут же бежали на помощь. «Если он не выживет, я заберу его почку на опыты», услышала я от ближайшей группы, оказывающей первую помощь. «Да его только этот месяц уже четвертый раз прикладывает», не согласился другой. «Скорее на деревьях почки распустятся, чем у этого отвалится. А еще ты его так усердно исцеляешь?» «Не делите почки неубитого некроманта», заметил третий. «Они на вид хилые. Магия смерти так влияет, наверное. А на деле крепкие ребята. Так что шли бы вы за почками к стихийникам. Они сегодня с элементалями должны сражаться, а тут ловить нечего». Вот же. Неудивительно, что некроманты такие угрюмые и молчаливые. Жизнь у них явно не сахар. Рыжий некромант ждал меня на четвертом полигоне. Погода и моросящий дождь его совсем не смущали, он их, кажется, просто не замечал. Свечи по контуру защитной руны горели ровным белым светом. Некоторые из них иногда шипели, будто возмущаясь, в каких условиях им приходится работать, но подпитываемые силой Создателя и не думали гаснуть. «Добрый день!» Страж выразительно посмотрел на наручные часы. «Да, я чуть опоздала, на каких-то 15 минут, подумаешь. Вот точно, он совсем не знает девушек». «Добрый!» Я нехотя сложила зонт, поставив его под небольшой навес возле выделенной нам площадки. Пальто тоже легло на лавку под навесом, а я в тренировочном костюме подошла к рунам, отдавая себя на растерзание дождю и очередным призракам. Прозрачная пирамида легла в центр защиты. Периметр вокруг площадки вспыхнул. Занятие началось. Через час я стояла мокрая насквозь. Какое там подчинять призрака или держать экранирование? Мне столько раз хотелось на все плюнуть, и только конечная цель держала меня под дождем, заставляя проглатывать очередную неудачу и пытаться снова. «Саймон, это невозможно», — сдалась я. «Я не могу заниматься в таких условиях». «А в каких условиях вы собираетесь подчинять темную сущность?» Подняв рыжую бровь, поинтересовался страж. «Или ждете, что там будет комфорт и все удобства? Ничего не будет отвлекать, а темная сущность добровольно залезет во вместилище». Сегодня он тоже страховал и подсказывал, но это совсем не помогало. «Мне ничего не поможет. Я не знаю, как буду стоять напротив призванного. Просто не представляю». «Без экранирования силы смерти еще неизвестно, кто кого подчинит. А с экранированием я и со слабыми призраками не справляюсь». Замкнутый круг. «В вас слишком много посторонних мыслей, сомнений». Саймон загнал очередное размытое пятно во вместилище. Вы отвлекаетесь на все. Теряете концентрацию. Это я еще не способен оценить ваши эмпатические щиты. Зато я способен. Я вздрогнула и обернулась на знакомый голос. Завкафедрой, стоящий и наблюдающий за нами из-под навеса. Интересно, как давно он там? Мэстер Альдер вышел из своего укрытия и подошел ко мне через заградительный барьер. Окинул взглядом с ног до головы так, что я поежилась и отвернулась. Представляю, как сейчас выгляжу, промокшая и замерзшая. Волосы висят сосульками, нос красный и шмыгает как-то сам собой, без моего участия. И все-таки мне бы не хотелось, чтобы моя студентка занималась в таких условиях, а потом слегла с простудой. Обратился преподаватель к стражу. Она не подготовленный боевик, чтобы бегать на полигоне в любую погоду. На будущее прошу в дождь заниматься в крытых ангарах. У нас и такие есть. Судя по тому, что Саймон кивнул, соглашаясь, были. Я стиснула зубы. Уже больше часа под дождем торчу по его милости, а могла бы хотя бы не мокнуть, ко всему прочему. Леди, а теперь давайте обсудим ваши эмпатические щиты. Мэстер подошел неприлично близко, так что я невольно сделала шаг назад. Не надо бояться и стесняться. Я сейчас покажу вам, как должно быть, чтобы вы почувствовали. Я сглотнула, оказавшись вплотную к мэстеру Альдеру. Не то чтобы я боялась или стеснялась, но стало как-то неловко вот так, на глазах у всех, почти обниматься с преподавателем. И пусть его руки без намека на что-либо лежали у меня на плечах, скорее для того, чтобы я не дернулась. Картина получалась какая-то неоднозначная. А почти приказ полностью открыть эмпатические щиты заставил запаниковать. «Нет, мэстер, я думаю о чем-то не о том, чтобы сейчас раскрываться перед вами. И слава ушедшим, Саймон не эмпат, хотя наверняка все видит». Но вслух, конечно, такое не скажешь. Поэтому, постаравшись взять себя в руки, я на выдохе сбросила щиты, почувствовав себя голой перед двумя мужчинами. Или хотя бы перед одним. Второму, во всяком случае, было все равно. Не бойтесь. Теплые пальцы надавили на позвонки у основания шеи и, немного помассировав, заставили распрямить спину. Легкий импульс силы целителя пробежался вниз, снимая напряжение и усталость. Я даже выдохнула, почувствовав облегчение. Постоять на одном месте практически без движения целый час не так уж и легко. За всеми этими ощущениями я сначала и не заметила, что нас окружает эмпатический щит. Нас двоих. Один. Это было настолько невероятно, что я сначала и не поняла, не осознала произошедшее. К тому же эмпатию не увидеть ни обычным, ни магическим зрением, только почувствовать. Хотелось спросить, как растянуть эмпатическую защиту на площадь, прикрыв постороннего? Разве это возможно? Но глупые вопросы я решила оставить на потом. То, что это возможно, более чем возможно, я понимала сейчас и сама. А пока стоило лучше изучить новую защиту. Щит, который ставила я, был похож на монолитную каменную стену, через которую не проходил ни ветер, ни дождь, ни снег, ни звуки. Зато я чувствовала себя в безопасности. Стена Местера была похожа на плющ. Живой, дышащий, но надежно защищающий хозяина в тени своих широких резных листьев. Он, как и все творения природы, не выделялся нелепым сооружением грубых человеческих рук. Он сливался с обстановкой, был частью окружающего пространства, незаметный, легкий, принимающий любую форму. Стена не перестроится вмиг, а плющ легко раскидывал свои ветки куда угодно. Гибкие побеги лозы, принимающие ту форму, которая нужна создателю. Это было что-то невероятное. Будто стоишь в увитой зеленью беседке на берегу моря. Тебя не видно, но ты слышишь все звуки. Шум прибоя, крики чаек. Чувствуешь ветер, играющий в зелени листьев. Невероятно. И когда все закончилось и щит пропал, я почувствовала ужасное разочарование. Это как раннее пробуждение, выдергивающее тебя из интересного сна, который хотелось досмотреть. Зато Местер стоял довольный и улыбался. «Ну что, вы почувствовали разницу?» Преподаватель отпустил меня и сам отступил на пару шагов. И от этого внезапно стало еще грустнее. «Да, почувствовала, но... Местер, разве такой щит способен защитить?» Плющ красив, но ненадежен. «Элиза, вы неправильно понимаете эмпатию и неправильно ее используете. Наверное, и как медиум вы действуете не так, но здесь мне сложнее судить. Возьмем, к примеру, магию». Преподаватель потянул на себя нити дождя, собирая шарик из воды. Серебристый снаряд немного вращался на его ладони, а потом, завкафедрой, как снежком запустил им в Саймона. Некромант легко отбил шар, рассыпавшийся тысячами брызг, но рыжие брови недовольно собрались у переносицы. «Если я кину в вашего временного наставника или партнера камень, он также легко его отобьет. Если что, посильнее, закроется щитом. Для этого и нужен щит. Магические или физические атаки материальны, их надо отражать. Даже если вы бьете ветром, это направленный поток. А эмпатия? Чем она отличается от магии?» «Это восприятие, умение ощущать эмоции и чувства других, улавливать мыслеобразы», — неуверенно ответила я. Сейчас я почему-то ни в чем не была уверена, даже в том, что, казалось, хорошо знала, потому что именно казалось. «Именно, леди, это восприятие. Там нет и не может быть физических атак. Эмпатический щит не должен защищать вас от удара. Это как навес». Преподаватель кивнул в сторону, где стояло небольшое укрытие и лежали мои пальто и зонтик, которых так не хватало. «Он защищает от дождя или от непогоды, но он не должен быть нерушимой стеной, иначе вы ничего не увидите и не почувствуете. Не создавайте сплошную защиту. Выберите то, что вам ближе, то, что позволит чувствовать и слышать и воспринимать. Подумайте, что бы это могло быть». Я задумалась, что же я могла бы создать вместо стены. Плющ хорош, но с растениями я никогда не дружила. Тогда что? Из какого материала можно создать преграду, способную укрыть и защитить? В голове сразу возникло плетение. Тонкое кружево, которое не давалось мне в пансионе на занятиях рукоделием. Никогда у меня не было умелых рук, способных сотворить нечто воздушное, невесомое, но прекрасное и прочное. До чего страшно дотронуться, чтобы ненароком не испортить, не помять, а только хочется смотреть, затаив дыхание. Так может, я смогу хотя бы мысленно создать подобное чудо? И надо мной, как зонт, начали раскрываться нити, переплетаясь между собой. Я по памяти воссоздавала узоры, виденные в книгах и каталогах. Они получались тяжеловаты, местами кривоваты. Без практики сложно уследить, чтобы везде шло ровно и одинаково. Но все-таки это было то самое кружево из нитей, достаточно плотное, чтобы спрятать меня, но достаточно тонкое, чтобы не закрыть мне обзор. А еще я добавила элементы экранирования, заигравшие в плетение, словно блестящие бусины и жемчужины, чтобы не поддерживать его все время, а сделать частью щита. «Неплохо», — одобрил мастер Альдер. «Есть над чем поработать, но для первого раза вполне». Я кивнула Саймону, показывая, что готова. Некромант, подумав, взял не самую маленькую и простую пирамидку. Легкий жест, и призрак взвился над своим вместилищем. На секунду мне стало страшно. А выдержит ли моя такая ненадежная с виду защита. Но, вспомнив слова стража о своих постоянных сомнениях и метаниях, я отбросила все лишнее в сторону. В конце концов, сейчас это мне ничем не грозит. 5 минут позора, разве что. Да только мне и к этому не привыкать. Зато я впервые понимала, что мне не нужно прикладывать усилия для эмпатического воздействия. Моя воля легко прошла сквозь щит, даже без серьезных усилий, и у призрака просто не оставалось шансов. Он, конечно, сопротивлялся с минуту, но потом подчинился. Я не пыталась давить, бить эмпатией наотмашь, как делала раньше, пробивая свою же стену, делая в ней бреши. Наоборот, легко, как воздух или вода проходит в щель, так и эмпатия проникает в существо, опутывая и сковывая его теми же нитями, из которых я только что строила свой щит. Нет, не щит, шатер. Плетеный шатер. И когда призрак оказался в пирамиде, а я не почувствовала привычного уже обжигающего изнутри холода, это было сродни чуду. Чуду, в которое и поверить-то страшно. Я посмотрела на Саймона, и страж кивнул, похоже, сам удивленный, как мне это наконец удалось. А потом посмотрела на Местера. И он так легко улыбался, глядя на мою маленькую, но такую важную победу, что захотелось броситься к нему на шею, повиснуть и сказать, что я смогла. Смогла! Я даже дернулась, но быстро взяла себя в руки. Не хватало еще попасть в дурацкую ситуацию. Что бы там ни было, но между нами стояли возраст, положение, где он преподаватель, а я студентка, и мой шантаж, через который трудно переступить и который трудно забыть. «Спасибо», — я улыбнулась в ответ на его улыбку. «И это, наверное, максимум, что я могла себе позволить». «Пожалуйста, продолжайте тренироваться. Уверен, у вас все получится». Местер согнал рукой набежавшие на его куртку крупные капли, тряхнул головой, почти такой же мокрой, как и у нас с Саймоном, и, засунув руки в карманы, пошел на выход с полигонов. Настроение с его уходом как-то подпортилось, но мастер Альдер прав, я должна тренироваться. К тому же Саймон уже доставал новую пирамиду. В комнату я вернулась, когда уже давно стемнело, мокрая, замерзшая, уставшая, но довольная. Не скажу, что все призраки дались мне с первой попытки или что защита моя ни разу не подводила, но у меня все равно получилось. Это был огромный прогресс. А еще соседка встретила меня с кружкой горячего чая, которую я обхватила, согревая озябшие пальцы, и простенькими булочками с изюмом, на тарелке из столовой, потрясающе вкусными, с учетом пропущенного ужина и многочасовых тренировок. «Ну, как все прошло?» — спросила рыжая, когда я немного согрелась и все съела, подобрав даже крошки с тарелки. «Хорошо. Представляешь, мастер Альдер пришел на тренировку и помог мне с эмпатическими щитами», — с восторгом поделилась я. «И совсем неудивительно», — пожала плечами соседка. «Не мог же он не заглянуть к любимой студентке?» «Какой там любимый?» — отмахнулась я и чуть не добавила. «Если бы». «От меня одни проблемы». «Так самые проблемные, говорят, самые любимые», — заметила Элис. «Ты лучше сама к нам завтра на тренировку загляни», — перевела тему я. «С булочками и чаем. А то я думала, не доживу до того момента, когда Саймон сжалится надо мной и отпустит». «Я подумаю». На тему Саймона рыжая не хотела говорить. «Подумай. Там навес, если что имеется, не промокнешь. И меня, может, пораньше отпустят». Не зря же мне казалось, что Саймон то и дело всматривался в идущие по полигону фигуры в надежде увидеть одну наглую девчонку. «Я же сказала, что подумаю», — рыкнула подруга. «Не дави на меня, а то точно не приду. и не будет никакого чая с булочками. Все-все, молчу. Я подхватила полотенце и другие банные принадлежности и отправилась в душ. Стоя под теплыми струями и смывая с себя не столько грязь, сколько холод, я мысленно прокручивала перед собой сегодняшний день и размышляла. Понимала, что глупо мечтать о преподавателе, к тому же завкафедрой, да еще в моей ситуации. Но и выкинуть его из головы не получалось. Ведь он действительно замечательный. После всего, что я успела натворить, он вполне мог мне не помогать и игнорировать, а все равно не проходит мимо и проявляет участие. Вот как от него переведешься? Но если передача гримуара не оставит во мне магии жизни, то и выбора у меня не будет. Я выключила воду и вытерлась полотенцем, темно-серым и пушистым, тоже подаренным местером. Ладно, гримуар сначала надо найти и добыть, а потом еще передать. А дальше посмотрим.